Манцинелла. Дерево смерти. Манцинелловое дерево. Хипомана манцинелля. Говорят, ваши нежные духи дарят роковое блаженство, которое на мгновение переносит человека на небеса, а затем навевает бесконечный сон. Джакома Мербер. Африканка. Также известная как ядовитая гуава манцинелла, произрастающая во Флориде, в 2011 году была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самое опасное дерево в мире. Большая часть опасности обусловлена его безобидным внешним видом. Для нетренированного глаза это просто еще одно фруктовое дерево, усыпанное сладкими зелеными яблоками. Но эти яблоки, несмотря на их приятный, сладкий и похожий на сливы сок, по словам рентгенолога Николы Стрикленд, которая съела один плод и описала свой опыт, могут вызвать отек горла, затрудняющий дыхание и приводящий к смерти. Йоганн Зан описал манцинеллу так. «На Эспаньоле есть дерево, на котором растут яблоки с очень сладким ароматом, которые, если их попробовать, окажутся смертельными. Если пробыть какое-то время под его сенью, теряешь зрение и рассудок, и невозможно вылечиться, кроме как долгим сном». Научное название манцинелла относится к фруктам и происходит от испанского манзинилла — маленькое яблоко. Но испанские конкистадоры дали дереву другое название — арбола де ла муэрте — дерево смерти. На самом деле манцинелла убивает редко, по крайней мере случайно. Но она причинила конкистадорам такие страдания, что им можно простить небольшое драматическое преувеличение. Дерево относится к семейству молочайных, представители которого содержат в тканях едкий млечный сок, который может нанести ожоги и другие повреждения кожи. У манцинеллы этот сок настолько концентрирован, что даже прогулка мимо дерева может вызвать волдыри, а когда идет дождь, вода, капающая с листьев и ветвей, может вызвать слепоту и даже снять краску с припаркованных автомобилей. По слухам, это дерево стало причиной смерти знаменитого исследователя Хуана Понсе де Леона во время его второго путешествия во Флориду в 1521 году. По милости народа Калуса, туземного племени, жившего на юго-западе Флориды, де Леон и его люди подвергались многочисленным нападениям со стороны туземцев, которые окунали наконечники стрел в сок манцинеллы, привязывали захваченных врагов к стволу дерева и использовали листья и кору, чтобы отравить их колодцы. Дух испанцев настолько был подорван темными силами этого дерева, что в своих отчетах об экспедиции они утверждали, что человек, который даже просто сидел или ходил под ним, в конечном итоге ослепнет или умрет.